Глава 33. Для нее приготовили большую птичью клетку. 6 футов в высоту и 4 в поперечнике. Достаточно большую, чтобы во время езды биться о борта телеги. Стены сколотили из деревянных реек, а основание заполнили тяжелым балластом. Шей держалась за рейки, раскачиваясь туда-сюда, но едва могла оторваться от дна. Ее повозка ехала в середине медленно ползущего в ночи обоза. В какой-то момент к ней подошел парень с повязкой на глазу и передал тарелку супа, кусок хлеба и ведро. Ведро встревожило ее больше всего. Очевидно, они не собирались останавливаться в ближайшее время. Она потерла ноющие запястья. Похитители связали их, а затем подвесили к шесту за спинами, как обычную поклажу. Они долго ехали в молчании, не обращая внимания на ее тщетные попытки освободиться, а в итоге затолкали в эту клетку и заперли дверцу. То, что в хозяйстве Кокейна имелся такой реквизит, клетка размером с человеческий рост, добавляла страха ее мучениям. Телеги мчались по неосвещенным дорогам, и Шей неистовствовала, возмущалась и кричала, но ритмический перестук колес и безразличие конвоя в итоге утомили ее. Она улеглась на дно, свернувшись в клубок, пообещав себе, что отдохнет немного. Однако, очнувшись, осознала, что вокруг уже светло. А перед ней на стуле сидел Джаггер. Он вырезал что-то из зуба какого-то зверя, длиной с ладонь Шей. Она лишь приоткрыла глаза, но он заметил, как она пошевелилась. Поворачивая зуб, он придирчиво осмотрел его с разных сторон. «Ну, как поживает наша гостья?» «Пленница, а не гостья. В клетке сажают пленников», — огрызнулась она. Одна его фраза вновь разожгла ее гнев. «Может быть и так», — согласился он. «Или, может быть, совсем наоборот». «Если наоборот, то могу ли я получить ключ?» — спросила она. «Конечно же нет». «Значит, я в плену». «Да что ты говоришь?» — произнес он с равнодушным видом. «Может, тебе станет легче, если ты будешь думать о себе, как о своеобразном налоге». Она презрительно фыркнула, а он продолжил. «Я говорю серьезно. Уайтхолл забирает нашу родню. Деньги, мужчин, продовольствие. Мы просто возвращаем часть того, что нам задолжала столица. Тогда вы ничем не лучше их». Он положил зуб на колени, помолчал немного и сказал. «Мы строим сказочный дворец, открытый для всех. Наши люди проводят дни, освобождая земли, огороженные вашими лордами. Мы не стремимся к обогащению. Здесь ты будешь помогать тысячам мужчин и женщин, а они нуждаются в твоей помощи гораздо больше, чем любая леди Лондона». «А мои желания не учитываются?» «Учитываются», — он склонил голову. «При всех прочих равных я освободил бы тебя. Но все наши жизни должны оцениваться. У наших зрителей похитили сыновей, заставив их умирать в войнах с иноземными народами. Тебя же будут кормить 3 раза в день и надежно охранять». «Повезло», — он изобразил руками 2 чаши весов, и одна из них, явно потяжелев, опустилась. Шей почувствовала собственное бессилие от того, как ловко люди обходились со словами. Они умели пользоваться их магией. Джаггер полагал, что, назвав ее налогом, имел право запереть ее в клетке. Как будто, не используя слово «раб», он отменял любое рабство. Людские речи были ареной, на которой она никогда не побеждала. Но на самом деле их волновали только действия. Она прижалась лицом к промежутку между 2 рейками и сказала. «Я не буду выступать для вас. Никогда». «Посмотрим», — сказал он, затачивая кончик зуба. День и ночь прошли в дороге. Долгие мили Шей проводила в одиночестве на повозке, и компанию ей порой составляли лишь миски с супом, ломти хлеба да чистое ведро. В темном и маслянистом вареве плавали грибы, а хлеб был обжигающе горячим. Она ела без особого желания, но когда жар пищи проникал в ее жилы, мир, казалось, замедлялся и опрокидывался. Облака опустились, дорога превратилась в сверкающий ручей. Она лежала на застеленном соломой полу клетки и спала поверхностным прерывистым сном. Картины прошлой ночи повторялись в ее памяти снова и снова. Бесподобный соскальзывал с лошади, и руки Бланка в его крови. Двигался ли он еще, когда ускользал из поля ее зрения? Она не могла вспомнить. Когда она проснулась, повозки стояли под таким плотным пологом леса, что она не смогла понять, день это или ночь. С одной стороны, Джаггер разговаривал с незнакомыми людьми. Их головы вместе склонились над какой-то картой. Парень с повязкой на глазу, принеся очередную миску супа, прошептал: «Следи за пожарной повозкой позади нас, когда мы достигнем ограждений. Это будет то еще зрелище». Обоз выехал из леса в холмы, где геометрический ландшафт сельской местности представлял собой разделенные на аккуратные прямоугольники поля. Они проезжали мимо живых изгородей боярышника, жалкую имитацию обсаженных платанами больших дорог. Шей повернулась, чтобы посмотреть на грохотавшую сзади повозку. Внезапно с ее борта вылетела пламенная струя, и кожу Шей опалила жаром, несмотря на разделявшее их расстояние. Мужчины, обвязав лица мокрыми тряпками, работали на насосах, продолжая выстреливать струями огня. Живые изгороди задымились, а затем вспыхнули и дружно занялись пламенем. В кильватере Кокейна стояла огненная стена. Шей забарабанила по рейкам клетки. Уже наступил апрель. Боярышник давал приют гнездам черных дроздов, охраняя их своими шипами от ястребов и соколов. Слепые липкие птенцы и их разоренные родители. Глядя, как легко вспыхивают гнезда, она кричала: «Прекратите! Подождите!» Пока не сорвала голос. На последние несколько миль коммонеры переправили ее на барку и, прибыв на место, вынесли ее прямо в клетке в покрытую маргаритками рощицу, а вокруг начали строить кокейн. Рабочие сцены возводили стены замка, приводя их в стоячее положение с помощью длинных канатов. Со всех сторон доносился перестук молотков. Коммонеры затащили ее клетку в палатку размером с комнату, через которую ходили другие актеры. Некоторые пытались поговорить с ней, но большинство отводили глаза. Так или иначе, Шей делала вид, что не замечает их всех, подавляя свой гнев. Она не выступала для них, но ее сердце невольно билось быстрее. Эти праздничные вечера жили по своим особым ритмам. По мере завершения подготовки обстановка в театре становилась все напряженнее. Взрывы смеха и бурные обсуждения возникших трудностей. Очередь, растущая за кулисами у одного зеркала. Крестные знамения и последние молитвы. А затем как-то незаметно открывались ворота. И как по мановению птичьего крыла деревянный город обретал жизнь. Рядом с ней лежал костюм, ее костюм. Короткий плащ из тканевых перьев во всех мыслимых оттенках коричневого, от красного до почти черного. Осеннее оперение. Шей слышала, как начинались выступления, предвкушающий шепот толпы и представление актеров, а затем четверо мужчин просунули под крышей клетки длинные толстые жерди и вынесли ее из палатки на своих плечах. Шей переправили за кулисы, где громоздилось служебное хозяйство города, пустые бочки и нагромождение каркасов. Прочертив на земле линию, отрабатывал свои трюки канатоходец. Носильщики раздвинули плечами полы палатки и поставили ее клетку на турецкий ковер. Сверху накинули красную бархатную ткань, а затем кто-то из служителей поднял угол, чтобы пожелать Шей удачи. Но она отвернулась. Входя в зал, зрители переговаривались в полголоса, скрипели стулья и перехлестывались волны случайных разговоров. Через минуту зычный голос утихомирил толпу. «Дамы и господа! Сегодня у нас редкое развлечение. С ней советуются королевы, а лорды ловят каждое ее слово. В Лондоне за сеанс ей платили 1000 гиней, но здесь, сегодня вечером, она предсказывает судьбы и поет бесплатно. Потому что у нас в Кокейне мы все лорды». Ответом ему стал взрыв аплодисментов. «Спросите ее о будущем, дамы и господа. Поговорите с вашими ушедшими в мир иной близкими. Дарю вам нашего воробушка». Ткань соскользнула назад, и Шей зажмурилась от яркого света. Джаггер поклонился и открыл дверцу клетки. Она увидела освещенный свечами шатер, заполненный толпой любопытных сельских жителей. Даже если бы она намеревалась устроить какое-то представление, здешняя обстановка не имела ничего общего с магией театра. Девушка на сцене с костюмом у ее ног. «Заговоривший первым проиграет», — всплыли у нее в памяти слова Эванса. Так он однажды сказал по поводу какой-то важной сделки. Она глазела в зал, и толпа глазела на нее в ответ. Смущение едва не спровоцировало ее открыть рот, но она держала себя в руках. Длило молчаливое ожидание. Женщина поднялась на ноги. Седая и тучная, с обветренным лицом, она оперлась на палку и спросила. «Мой сын ушел в море 2 года назад, и с тех пор я не слышала от него ни слова. Где он? Он в безопасности?» Она плюхнулась обратно на свое место, а Шей невозмутимо уставилась на нее. Из задних рядов донеслось тихое бормотание. Кто-то встал и вышел из палатки. «Какая нас ждет зима?» — глухо спросил мужчина. Шей даже не взглянула на него. Она оглянулась через плечо на Джаггера, но он спокойно сидел, поигрывая своим ножом. Видя, что она не отвечает на вопросы, люди начали расходиться друг за другом. Отвернувшись к задней части шатра, она услышала, как уходят зрители. Снаружи доносился приглушенный развеселый шум кокейна. Одобрительные и недовольные возгласы перемежались с тихим вжиканьем ножа Джаггера. Когда шатер опустел, Джаггер свистнул. «Ладно, парни, пока закрываемся. Следующее представление через 2 часа». Взявшись за локоть, он вывел ее из клетки. Ей давно было пора размять ноги. «На следующем представлении я буду вести себя так же, и на всех последующих», — заявила она, проклиная предательскую ярость, невольно прозвучавшую в ее голосе. «Валяй. Я предпочел бы гадалку для этого паноптикума, но придется пользоваться тем, что дают. Они все равно будут выстраиваться в очереди, чтобы увидеть гадалку, дававшую советы самой королеве. И им не впервой сталкиваться с заносчивыми стервами из Лондона. В любом случае, я останусь в выигрыше». Через час началось новое представление. Те же вонючие поселяне и то же паршивое свечное освещение. Но на сей раз она заговорила еще до того, как они заняли свои места. «Меня взяли в плен. Я жила свободно, как вы, но эти люди похитили меня и посадили в клетку. В лабиринтах кокейна камонеры проповедуют свободу, но едва речь заходит о деньгах, они становятся жаднее самых алчных ростовщиков Лондона. Англия выступает против рабства, но здесь я чувствую себя рабыней». Она привлекла внимание зрителей, но не дождалась ни криков поддержки, ни аплодисментов. «Это не игра, понимаете? Меня поймали в ловушку, заперли в клетке. Я взываю о помощи. Передайте труппе Блэкфрайерс, что вы видели меня здесь. Передайте им, чтобы они нагрянули и освободили меня от этих похитителей». На сей раз зрители разошлись не так быстро. Они начали уходить, когда она замолчала. Уходили в молчании. И тогда Шей услышала жидкие аплодисменты из глубины шатра. К ней приблизился Джаггер. «После огораживания им оставили клочки земли», — прошипел Джаггер. «И они сдохнут, если не заплатят положенную десятину. Эти бедолаги знают, как выглядит рабство, и оно не ассоциируется у них с турецкими коврами и французским бренди. Я с нетерпением жду нашего следующего выступления. Ты сможешь придумать что-нибудь поинтереснее», — он повысил голос. «Пакуйте вещи, парни! Здесь мы закончили!» Так началась жизнь воробушка в труппе кокейна. Каждому вечернему представлению предшествовали 2 дня путешествия. По возможности они предпочитали водные пути, колонии из простых барок, где размещались декорации, артисты и припасы. Борта центрального судна с низкой осадкой прорезали щели для лучников. Именно там путешествовали Джаггер и его свита. Там же держали и Шей. Большую часть времени путешествия могли бы быть приятным плаванием по Темзе, если бы не приходилось сидеть в клетке. Камонеры сонно гребли под сводами древесных крон, а Шей наблюдала за жизнью стражей и зимородков, видела, как стремительно вытянувшись, как стрелы, взлетали в небо цапли. Раз в день Джаггер открывал дверцу клетки, чтобы прочитать ей лекцию о своих политических взглядах. Он говорил скучно, монотонно и бесстрастно. Нудно описывал, как Англию разделяли на части, воровали земли, разрубали их постепенно, сдирая мясо с костей, Но с тем же успехом он мог цитировать кулинарный рецепт, учитывая нехватку огня в его словах. Тем не менее, разминание ног было такой сладкой мукой, что она почти с нетерпением ждала его разговоров. Когда же она лежала на спине, то видела только небо и птиц. Она сознавала, что трасса Лалюэта и Бланк тоже путешествует где-то под одним с ней небом, и это утешало ее. А бесподобный? Она так много раз видела, как он умирал на сцене, героически рухнув на колени, хрипло и возмущенно издавал последние слова роли, но ей не приходилось видеть его таким, каким он выглядел в ту ночь, когда похитители пырнули его ножом. Безмолвно открывшийся рот и тяжелое безжизненное падение. Когда она спросила, есть ли какие-нибудь новости о нем, Джаггер прошептал: «Ты больше не увидишь того парня в этом мире». Жизнь сливалась в смазанную череду дней, оставляя ей лишь смутные образы. Ее голова кружилась, и каждый вечер на нее обрушивались тяжелые кошмары. Сначала она думала, что так на нее действует плен, но по прошествии нескольких дней поняла, что ясность мысли у нее появлялась только тогда, когда пустел живот. Ее питание оставалось неизменным: черный хлеб и грибной суп, красное вино и бренди, даже когда остальной банде подавали что-то другое. И явно неспроста. Она смотрела в оба, ища особые приметы. На одном из грибных котелков на камбузе была нарисована мелом птица, и ее суп всегда готовился отдельно, под присмотром огромного однорукого повара Камонеров. Даже вино ей наливали из особой бутылки. Команда вела себя вполне здраво, а вот у Шей каждый вечер после ужина мир начинал расплываться и кружиться. Ее либо травили, либо успокаивали, одурманивая, и она не знала, что было хуже. Через 2 недели после заключения Шей объявила голодовку. «Ты должна поесть», — сказал парень с повязкой на глазу, когда она вернула еще теплый суп и все еще холодное вино. Шей проигнорировала его. Минутой позже рядом с ней присел один из приближенных Джаггера, всем своим видом показывая, насколько ниже его достоинства разбираться с ее капризами. «Ты должна поесть!» Суп уже остыл, покрывшись сероватой пленкой, что лишь поддержало ее решимость. Она действительно начала беспокоиться, когда юные мальчики, столпившись вокруг ее клетки, упорно нашептывали: «Ты должна есть! Пожалуйста, воробушек, доверься нам! Так будет лучше!» На следующий день барки шли по извилистому участку реки, где склонившиеся к воде ивы купали свои листья в кильватере расходящихся волн, а заросшие берега кишели насекомыми. На 5 колоколов повар принес ей тот же самый черный хлеб и черный суп. Шей проигнорировала его с видом капризной кошки. Именно тогда к ней заявился Джаггер. Он присел на корточки, продолжая натирать воском тетиву своего лука. Его большой тисовый лук с двойным изгибом подрагивал, как верхняя губа. Высота этого оружия была не меньше роста самой Шей. Повозя воском по тетиве, он протолкнул миску с едой обратно через решетку. «Ешь!» Она отодвигала миску, пока Таня уперлась в рейки клетки. «Это отрава. Еда отравлена. А я заперта в клетке. Кокейн стал моей тюрьмой». Джаггер опустился на палубу и нахмурил лоб. Выиграла ли она? Могло ли все получиться так просто? Затем он взял свой лук, одновременно наложив стрелу. Он поднял его, не глядя, натянул и стрельнул небрежно, как будто выбрасывал что-то. Вскрик и плеск крыльев по воде. Шей развернулась и в ужасе увидела, как по знаку Джаггера мальчик нырнул в воду. Парень поднял на борт умирающего лебедя еще до того, как его крылья перестали биться в конвульсиях. Чистота белизны и чистота алой крови — слишком идеальные цвета для этого серого мира. Джаггер прибил шею птицы к двери каюты, а затем, расправив ее крылья, прибил и их, словно распял ангела. «Завтра я убью 2 птиц», — заявил он, унося миску с едой. В те дни камонеры трудились с усердием муравьев-солдат. Они вырывали изгороди с корнями и долго тащили их за собой. Потом окунали изгороди в смолу и поджигали факелами. Их маршруты казались бессмысленными, изобиловали возвращениями и резкими поворотами. Каждый поджог приводил к повышению вознаграждения за их головы, но никто, включая самих камонеров, не знал, где они устроят пожар в следующий раз. Где-то рядом с шотландской границей они освободили недавно огороженную долину, а затем вся команда поднялась в предгорье. Тогда впервые Шей увидела, какие разрушения они оставляли за собой. Поля дыма из паленой красной земли шли в кровавые свадьбы. За огненными днями следовали вечера кокейна. Золотистые стены и карнавальный антураж, а внутри запахи свинины, эля и блевотины. Другие исполнители не замечали ее, то ли опасаясь, то ли завидуя. Шей не могла сказать, но ее по-прежнему оставляли одну общаться со зрителями. Она всячески старалась спровоцировать их, не замечала, упрашивала, льстила или оскорбляла. Она могла просить и умолять, но возникало ощущение, будто ее накрыли непроницаемым стеклянным колпаком. Что бы она ни делала, это оставалось ее собственной игрой. И каждый вечер зрители приходили со своими печальными, серьезными вопросами, которые постепенно разбивали ей сердце. «Когда будет дождь? Мы уже варим суп из кожаных подметок». «Выживет ли мой мальчик? У нас родилось 8 детей, и только девочки дожили до 2 лет». «Где моя жена? Где мой сын? Где моя мать? Можете передать им сообщение? Пожалуйста. Привет. Поцелуй». Постепенно до нее начало доходить, что они в такой же ловушке, как и она. Могла ли она ответить на их вопросы, когда ее собственные близкие люди пропали, унесенные ветрами? В каждом ясноглазом мальчике из зала она видела призрак Блэкфрайерса. Их призраки преследовали ее больше днем, чем по ночам. Она слушала и пыталась отвечать, но ничего не помогало. Еще она иногда пела, и пение в трансе, казалось, помогало, хотя бы краткий миг. Дни текли, как черная река, и Шей плыла по ней, наполовину отрешенно глядя на облака. Клетка, суп, повозки, облака, барка, суп, клетка, а затем новые выступления. Сколько раз она выступала? Она не могла сказать. Все сливалось в одно долгое выступление, которое она смотрела издалека, и до ее ушей долетали лишь его тихие отголоски. Детские песни перемежались птичьим граем. Одетая в осенний костюм, она рыдала на коленях, склонив голову на колени какого-то фермера. Теперь дверцу клетки оставляли открытой. Отчасти им удалось укротить ее натуру, хотя в глубине своего существа она оставалась необузданной. Она отвечала на вопросы соловьиными трелями, а зрители кивали в ответ: «Да, да, все ясно». Темные лучи и пригоршни речной воды, иногда с листьями, плавающими в ней, как подарок. Мир повернулся на спину. Река стала воздухом, а небо — отраженной в ней картиной. Земная твердь исчезла, и каждый день становился прыжком с крыши мирового здания без видимой опоры для ног. Ее охранял парень с повязкой на глазу. Его звали Валентин. Осиротевший городской мальчишка не старше ее самой. Его судьба могла быть сходна с судьбами мальчиков-трупы Блэкфрайерса, судя по тому, как его дневное самодовольство сменялось ночными кошмарами. Когда все вокруг засыпали, он начинал пылко изливать душу. Вспоминал о своей матери или брате, ушедшем далеко в море, о своей собаке, о друзьях. И однажды, когда гроза нещадно раскачала барку, он протянул грязную руку между прутьями и крепко ухватился за руку Шей. Для его блага или ее она не могла сказать. Однажды ночью он прошептал ей: «Твой приятель, я слышал, что он по-прежнему жив». И ей пришлось помотать головой, стряхивая оцепенение, чтобы вспомнить его имя. Бесподобный. Бёрдленд. Лонан. Инородные далекие слова, уплывавшие по бесшумным рекам забвения. Однажды на выступлении Шей вдруг осознала, что не в силах больше слушать о потерях, голоде и страхах, поэтому пела безостановочно целый час. Одну песню с повторявшимися вновь и вновь словами. Но зрители взирали на нее в немом восторге. Они слышали в ее пении то, что она не могла. А как-то днем реку перекрыло упавшее дерево, и Джаггер на часок оставил ее на барке. Мужчины расчищали путь, а Шей лежала на спине под обрамлявшими небо деревьями, не видя ни людей, ни лодок, только небеса и птиц, писавших свои послания в вышине. Дрозды рассказывали возмутительные истории, а голуби сварливо пререкались. Незамысловатую речь цапли заглушали болтливые гуси. А потом, как удар молнии, сокол схватил голубя прямо в воздухе. Белая вспышка, шквал перьев, и добыча исчезла. Радость прорвалась сквозь ее черное ледяное оцепенение. Должно быть, это Дивана. Она не видела своих отметин, но только городская птица, привыкшая к насилию и изобилию дичи, могла убить с такой экстравагантностью. Шей, забравшись на крышу камбуза, следила за стремительным кружением этого сокола. Только тогда она заметила в птице нечто странное. От Дивана исходило призрачное свечение, гибельный цвет, фосфорифицирующий свет гнилушек на пне. Оно выделяло ее на фоне сумерек. Шей прищурилась и попыталась встретиться с ней взглядом даже на такой большой высоте. И в тот же миг словно повернулись какие-то песочные часы, и сам мир перевернулся. Шей вознеслась к водянистым небесам и неотрывно смотрела вниз в воздушную бездну. Ветер покачивал ее крылья, и она смеялась над медлительностью нижнего мира, его нелепой задумчивостью. Она парила, кружила, резко разворачивалась и ускорялась, словно могла править самими ветрами. Обернувшись легкими перышками, она копьем устремилась вниз к палубе главной барки. Обрушившийся на нее ветер придал ей форму летящей вниз стрелы, вниз к дверце клетки, открытой как любовные объятия. И через мгновение она вернулась обратно на влажную солому с кроличьими костями и с поднявшейся к горлу черной желчью, а небо снова стало неведомым миром. Но какие-то чары рассеялись. Она не видела Дивану с тех пор, как ее взяли в плен, поэтому сомневалась, что Соколиха следовала за ней. Но нет. Раз Дивана появилась рядом, значит, и трупа Блэкфрайерса тоже где-то поблизости. И если именно фосфором подсветили ее крылья, то это означало, что и Алюэта следила за ней. Алюэта, Трассел и Бланк. И, несмотря ни на что, надеялась на чудо, что бесподобный тоже с ними. Час за часом она лежала без сна, видя свое положение по-новому, глазами хищной птицы. И к рассвету Шей поняла, как сбежит из Кокейна.